Унтеры старой армии, младшие командиры Красной армии, люди, как правило, хозяйственные, честолюбивые, с организаторским опытом, вернувшись в деревню, быстро добивались успеха, выделяясь из общей массы. Об этом я и напомнил Иосифу Виссарионовичу. Он не сразу понял, к чему я клоню. Пришлось пояснить. В случае войны, если понадобится проводить широкую мобилизацию, наша армия останется без хребта, без младшего комсостава. Раскулачивание выкашивает его. Чтобы создать корпус опытных младших и средних командиров, потребуются долгие годы. И все равно таких закаленных кадров у нас не будет. «Среди раскулаченных много младших командиров», — уточнил Сталин. «Подавляющее большинство». «А вы не преувеличиваете, Николай Алексеевич?» Сталин всегда с трудом воспринимал то, что не совпадало с его взглядами или просто было неприятно ему. Зная это, я заранее готовил точные сведения. По моей просьбе, Иосиф Виссарионович, проведена выборочная проверка в трех военных округах. Среди кулаков и подкулачников, выселенных за пределы Северо-Кавказского края, число бывших унтер-офицеров и младших командиров Красной армии составляет почти 90%. В Курской области приближается к 70%. Мы разрушаем опору. «Спасибо, Николай Алексеевич, это очень серьезно», — сказал Сталин, расправляя чубуком трубки прокуренные усы. «Хорошо, что вы обратили на это наше внимание. Но что нам делать? Не возвращать же назад высланных? Что вы предлагаете?» «Увеличить количество полковых школ и курсов младшего и среднего комсостава. Улучшить их обучение». «Не возражаю. Подготовьте решение. Мы согласуем его с товарищем Ворошиловым». «Но это лишь полумера, Иосиф Виссарионович. У нас были бесценные кадры, и надо постараться сохранить хотя бы то, что еще не утрачено». «Мы подумаем над этим», — согласился Сталин. Действительно, через несколько дней Иосиф Виссарионович дал устное распоряжение не зачислять в кулаки и подкулачники младших и средних командиров запаса, отличившихся в боях гражданской войны. Распоряжение, разумеется, было хорошее, но слишком расплывчатое. Что значит «отличившихся»? Это слово можно было толковать по-разному. И поступило распоряжение с запозданием, когда основная масса раскулаченных была уже отправлена в холодные края. В промедлении усматриваю и свою вину. Не сообразил, не осознал сразу. Между тем, как говорится, весна вступала в свои права. Читая сводки о подготовке и развертывании посевной, Иосиф Виссарионович все больше мрачнел. В деревне полная неразбериха, деревня выявляет подкулачников, режет скот, сгоняет под одну крышу овец, коз, даже кур, ждет новых указаний. Кого еще разорять? И опасается, а вдруг действительно и баб велят сделать общими. Последней осталась собственность. Разброд в деревне. А сорвется весенний сев, не будет урожая. Где взять хлеб для рабочих, для армии, сырье для промышленности? Это же какие вспыхнут скандалы. В некоторых районах обстановка накалена. Можно ждать крестьянских восстаний. И Сталин дрогнул. Был момент, когда он даже испугался, реально представив размеры надвигавшейся катастрофы. Он заболел и несколько дней не появлялся в рабочем кабинете. Надо было срочно принимать меры. После длительного отдыха с Кавказа доставили в Москву Калинина. Ему поручалось растолковывать, разъяснять новую политику в сельском хозяйстве. А дабы было что растолковывать и разъяснять, Сталин воспользовался старым проверенным приемом. В статье «Головокружение от успехов» Он указал народу, на кого следует излить гнев, вызванный перегибами в колхозном движении.